Бип. Хм, ворон только что закончил принимать ванну и уже одевался, когда внезапно услышал звуковой сигнал от сканера пространственной обители. Он закончил одеваться и направился в комнату управления, чтобы проверить сканер. Он сел на сиденье и проанализировал полученные данные. А, ворон удивленно приподнял бровь, здесь поблизости есть люди, для него это была неожиданная новость. Он вообще не ожидал, что сюда доберутся люди. Это все еще глубины красной зоны, неизведанная территория для людей. Она полна опасных зверей, которые могут легко уничтожить их. Давненько я не видел людей, но что-то подсказывает мне, что я не должен слишком волноваться. Ворон поджал губы, но все же решил покинуть пространственную обитель. Он взял с собой Венеру, которая в настоящее время находится в своей форме шарфа и спит. Выйдя из обители, он вдохнул свежий воздух, и выражение его лица внезапно стало вялым. В то же время его аура исчезла. Он так тщательно скрывал свое присутствие, что даже насекомые не могли не почувствовать, не увидеть его. Затем ворон зашагал к тому месту, где сканер зафиксировал человеческую активность. Ему потребовалось несколько минут, прежде чем он наконец добрался до места. К сожалению, он не видел и не чувствовал поблизости никаких людей, поэтому он активировал свою глазную технику и мгновенно обыскал все в радиусе 5 километров вокруг себя. По мере того, как его зрение расширялось, мозг быстро обрабатывал все, что он видел. Ему потребовалось всего 5 секунд, чтобы увидеть то, что он искал, и то, что он увидел, действительно охладило его возбуждение. Я должен был догадаться. Ворон разочарованно вздохнул. Если и есть люди, которые могут жить глубоко в красной зоне, то это они. Он имел в виду никого иного, как гильдию черного занавеса. И точно так же, как его инстинкты говорили ему раньше, он действительно должен был предвидеть это, но он все еще не может не чувствовать разочарования по какой-то причине. Вздох сорвался с его губ. Он думал оставить их в покое и просто продолжить свой путь, но передумал. Он наблюдал за их действиями со своего места, и чем дольше он наблюдал, тем более подозрительным становился. В конце концов на его вялом лице появилось хмурое выражение, их движения были невероятно скрытными, и он не мог не чувствовать легкого раздражения. «Что опять замышляют эти люди? И как я могу все испортить?» – пробормотал он. Ворон покачал головой и направился к ним словно призрак, все еще скрывая свое присутствие. Он остановился на расстоянии километра от них и еще раз понаблюдал за их действиями. Эти люди в своей обычной униформе, все в черной одежде, с масками и черными вуалями на лицах. Их движения были тихими и медленными, они шли с согнутыми спинами, некоторые даже буквально ползли. Они носили какие-то рюкзаки на спинах, которые были заполнены до краев и выглядели так, как будто вот-вот лопнут. В общем, они были очень похожи на черепах по причинам, которые полностью ускользнули от него. Пространственные кольца – это вещь, которую люди... Простонал он про себя, боже мой, почему бы не поместить их туда, чтобы облегчить себе жизнь, но все вы носите этот рюкзак. Однако вы, ребята, не должны быть такими глупыми, а это значит, продолжал он, что внутри этих мешков находятся вещи, которые нельзя поместить в пространственные кольца. Мои чувства не могут проникнуть в эти рюкзаки, что также означает, что вы несете что-то очень важное и темное. Мне это не нравится. Ворон усмехнулся и еще внимательнее огляделся по сторонам. Он сканировал каждое существо, которое мог видеть, кроме этих человеческих черепах. Закончив детальное сканирование, он пришел к выводу, что здесь нет ничего, что могло бы угрожать ему. С этой мыслью он исчез со своего места и появился рядом с этими людьми словно призрак. Увидев его, они были ошеломлены, потрясены, растеряны и сбиты с толку. И это было последнее, что они чувствовали перед тем, как потерять сознание, даже этот процесс еще не зарегистрировался в их мозгу. Заставив их потерять сознание, ворон схватил их всех сразу и унес в пространственную обитель, в зону застоя. Он установил уровень застоя на 5, просто на случай, если они проснутся в середине его осмотра. Его совершенно не беспокоит застой этого уровня, но то же самое нельзя сказать о них. Сделав все это, он подошел к одному из них и осторожно взял рюкзак. После этого он осторожно положил его на землю и открыл. И взглянув на содержимое сумки, он уже не мог оторвать от нее глаз. «Че что?» – пробормотал он, глядя на эту штуку. Это был кусок скалы с очень шероховатой поверхностью. Он провел руками и почувствовал его грубую текстуру. Он почувствовал, как что-то шевельнулось внутри него, когда он коснулся камня – заставляя его убрать руки. Он изумленно смотрел на камень и спрашивал себя, как здесь оказался кусочек звезды Атласа. Это был не единственный вопрос, который он задавал себе. Вопросов у него было намного больше, да так, что он начал чувствовать головную боль. Воспоминания о его предыдущей жизни также не помогли ему с этим. Было так много вещей, которые он хотел спросить, но более того он чувствовал огромное чувство ликования и возбуждения, проносящееся по его телу. «Камушек, камушек, этот камень теперь моя собственность», «ха-ха», радостно промурлыкал ворон. Глава 345. Фрагменты звезды Атласа «Божественное царство» – это один массивный план, усеянный множеством фантастических созданий различных форм и размеров. Это истинно райские земли для людей и места, где они правят в течение самого долгого времени. Можно с уверенностью сказать, что Божественное царство специально создано для людей, и благодаря их правлению раса в целом пережила великую трансформацию и стала одной из ведущих рас над всеми. Но даже в месте, кишащем притаившимися тиграми и затаившимися драконами, все еще есть некоторые существа, которые не должны быть потревожены, если только кто-то не ищет собственной смерти. Эти существования могут быть в форме секты, организации, клана и т.д., и они в основном занимаются своими делами и будут вмешиваться только в том случае, если ситуация потребует этого. Кроме того, эти существования обычно держатся подальше от центра внимания и контролируют вещи за кулисами. Они также обычно проживают в очень изолированных или недоступных местах. Одним из этих спящих гигантов является старая секта Элизиум, которая живет в месте, называемом Звездой Атласа. Эта секта является одной из самых секретных, но также одной из самых страшных сект. У Ворона не было большой информации о них, но он помнил, что хотел присоединиться к ним раньше из-за простого слуха, который он слышал в своей прошлой жизни. Ходили слухи, что старая секта Элизиума воспитывает богов войны. Этот слух был беспочвенным, но никто не подтвердил, равно как и не опроверг его. Но в те времена было известно три бога войны, и когда кто-то спросил, не происходят ли они из старой секты Элизиума, эти люди отказались давать ответ, что сделало сплетников еще более любопытными. Он видел возможности этих так называемых богов войны, и их титул точно соответствует их силе. Один из этих богов войны стал одним из самых близких друзей Ворона, и от него Ворон узнал, что слухи были правдой. Тем не менее, он не спрашивал многого, так как это не было его делом, но для секты, чтобы вырастить трех человек, которые будут известны во всем божественном царстве, совершенно очевидно, что они являются грозными. Его друг однажды сказал ему, «Очень жаль, если бы у тебя был шанс завладеть частицей звезды Атласа, тогда мы могли бы быть братьями по секте. С твоим отношением к делу ты тоже идеально подходишь на должность бога войны». Он рассмеялся ему в ответ, но в глубине души желал того же самого. Но кто бы мог подумать, что ему дадут второй шанс, более того, столкнуть с тем самым, что позволит ему сделать именно это. Судьба иногда действительно любит играть с людьми. В каждом мешке, которым обладают эти люди, находится кусочек звезды Атласа. Ворон вытащил их один за другим и уже некоторое время разглядывал. Он даже не пытался прикоснуться к ним, потому что испытывал при этом какой-то трепет. Он полагал, что должен просто внимательно наблюдать за ними, прежде чем вступать в контакт с каким-либо из них, и именно это он делал все это время. Ворон не смог сделать много выводов, но он уверен, что это фрагменты звезды Атласа. Он уже созерцал такое раньше и даже видел все своими глазами, так что у него не было никаких сомнений. И конечно же, он заберет это у этих людей. И, как и ожидалось, они не могут храниться внутри пространственного кольца. К счастью, Ворон мог просто поместить их в пространственную обитель и оставить здесь, пока он не сможет безопасно взаимодействовать с ними. Перебравшись через скалы, он обратил свое внимание на людей, которых похитил. Он подошел к ним, и поскольку они все еще были без сознания, он все еще мог делать с ними все, что хотел. Он положил руку на голову одного из них и начал читать его воспоминания. Ворон хотел узнать больше информации, он хотел знать, где они нашли эти камни, каковы их планы на них и многое другое. Ворон просмотрел воспоминания каждого человека и сумел получить некоторые ответы. Они выкопали их неподалеку отсюда, и эмиссары приказали им тайно собрать камни, предложив высокую награду тем, кто вернет их невредимыми в их лагерь. Конечно же, поскольку это глубины красной зоны, эта миссия была невероятно опасной. Однако они также не могли игнорировать эти награды, поэтому они проглотили свой страх и попытались выполнить миссию. Жаль, они почти вернулись, но из всех людей они встретились именно с Вороном. «Значит, так оно и есть», — сказал Ворон, холодно глядя на лежащих без сознания врагов. «Кто бы мог подумать, что поблизости есть лагерь? Что делать, что же делать?» Усмешка появилась на его лице, когда он поднял каждого из этих людей. Затем он вышел из пространственной обители и бросил их на землю. Сила броска сумела разбудить их, но они все еще не обращали внимания на то, что происходит. Ворон выпустил несколько лучей света, используя свои пальцы, и каждый луч ударил по сонным людям, заставляя их сознание проснуться из-за болезненного удара в живот. «Я бы прикончил вас в мгновение ока, но вам, ребята, повезло, что я в хорошем настроении. Я запечатал вашу основу культивирования. Если вы сможете вернуться в свой лагерь не умирая, то помните, что это я пощадил ваши жалкие жизни. Если вы не можете, значит, так и должно быть. Будьте добрыми людьми в своей следующей жизни», — заявил Ворон. Сказав свою часть, Ворон исчез словно призрак и оставил бледнолицых рабочих на произвол судьбы. Неужели Ворон действительно решил пощадить их только потому, что получил осколки звезды Атласа? Конечно же нет. На самом деле, он намеренно высадил их возле логова демонических зверей 4-го уровня. Если бы он действительно их щадил, то ни за что не повез бы их туда. Почему он не щадит их? Все просто. Раньше он просмотрел их воспоминания. Эти люди использовали запрещенные методы, чтобы повысить уровень своей культивации. Один – каннибализм, другой – человеческие жертвоприношения. Остальные либо использовали женщин и высасывали их жизненные силы через секс, чтобы набраться сил от них, либо поглощали младенцев, чтобы получить то же самое. Даже в лучшем настроении Ворон никогда не отпустит этих преступников невредимыми. На самом деле, давая им умереть и стать пищей для демонических зверей, Ворон уже проявлял милосердие. Такие люди не заслуживают того, чтобы жить. Ворон слышал отчаянные крики людей, которых он оставил, прежде чем войти в пространственную обитель. Ему даже не нужно было проверять, что с ними случилось. Он был уверен, что они не пережили нападение демонических зверей после того, как он ушел, так как у них не было доступа к их энергии благодаря тому, что он запечатал их. В эмоциях Ворона не было ни капли жалости или раскаяния. Он оставался спокойным и безмятежным от того, что сделал. Он повел пространственную обитель вперед и направился к месту раскопок. Он хотел сам посмотреть, сможет ли он найти еще фрагменты звезды Атласа. Хотя очень маловероятно, что он увидит больше, не мешало бы проверить, есть ли еще. Он предпочел бы тратить время на поиски самого маленького шанса найти их, чем не искать только для того, чтобы упустить их из-за своей лени. Ворон прибыл на место раскопок. Он не терял времени даром и воздвиг изолирующий барьер благодаря помощи пространственной обители. Вскоре после этого он начал активно искать фрагменты звезды Атласа. Он развернул свои чувства на максимум, чтобы помочь ему с его задачей, и благодаря этому он раскопал еще 5 фрагментов, в общей сложности имея целых 10 штук. Как только он убедился, что больше ничего нет, он вошел в пространственную обитель и поместил их всех вместе. В тот момент, когда все части были собраны в одной комнате, произошла волшебная сцена, которая застала Ворона врасплох. Все осколки взлетели в воздух, словно притянутые друг к другу. Каждый предмет сиял яркой вспышкой света, временно ослепив Ворона. Как только его зрение приспособилось, Ворон был потрясен, увидев, что вместо кусочков, соединяющихся вместе и образующих огромный кусок скалы, то, что он увидел, было очень впечатляющим куском обсидианового кристалла, плавающим перед ним. Прежде чем он успел что-либо придумать, кристалл порезал ему палец и высосал кровь. После того, как он поглотил его кровь, кристалл превратился в порошок и образовал странный знак на тыльной стороне левой руки Ворона. В мозгу Ворона появилось целое множество важных сведений. Проще говоря, этот кристалл сейчас является доказательством его квалификации. Ему просто нужно было уладить еще несколько дел в этом плане, и как только он вознесется, знак приведет его туда, где все начнется. Но поскольку впереди еще много времени, прежде чем ему нужно будет беспокоиться об этом, Ворон отбросил эту мысль на задворки своего сознания и сосредоточился на других вещах. Ну, так где же этот лагерь? Глава 346. Проникновение. 18 плюс А, он скрыт рунической формацией, пробормотал Ворон, наблюдая за местом перед собой, пока он был внутри пространственной обители. Для невооруженного глаза это место ничто иное, как склон утеса, однако для тренированного глаза, такого как у ворона, который также обладает острыми чувствами, эта скала скрывает много секретов. Ворон изучил руническую формацию, скрывающую местоположение гильдии Черного Занавеса. После этого на его лице появилась ухмылка, и он сказал: «Чуть не одурачили меня на секунду. Расположение рун выглядело сложным, но на самом деле это не так, это слишком просто», — сказал он. Ворон начертил сложные на вид руны и выгравировал их на поверхности пространственной обители, не вставая со своего места. Он поместил две руны, одна из которых должна была обойти руническую формацию перед ним, а другая — скрыть пространственную обитель еще лучше. Хотя пространственная обитель уже скрыта в пространстве и не может быть видна или ощутима кем-либо кроме ворона или кого-то, кто испытал крещение законом пространства, все же не помешало бы оставаться осторожным. После этого он провел пространственную обитель через руническую формацию сокрытия. Формация немедленно просканировала обитель, как только вступила с ней в контакт. Сканирование распознало знакомую руну, поэтому тревога не сработала, и вот так, почти не прилагая усилий, ворон проник в их отделение. О его прибытии вообще никто не знал. Он вел пространственную обитель мимо скучающих охранников, которые даже не чувствовали, что кто-то идет от входа. Из комнаты наблюдения он видел, как выглядит внутренняя часть лагеря. Это была серия пещерных туннелей, ведущих в глубину утеса. Сканер посылал импульсы с тех пор, как он прибыл. Ворон уже запомнил карту в своей голове благодаря этим импульсам. Он загнал пространственную обитель глубже в лагерь, игнорируя тупики и проходя прямо через важные места лагеря. Ворон также наблюдал за культивационными базами людей вокруг него. По его наблюдениям, большинство этих людей – рыцари и выше. Но в то же время все эти люди не достигли своего нынешнего уровня обычными средствами. От их души исходит отвратительная аура. Точно так же, как люди, которых он захватил раньше, эти ребята прибегали к презренным средствам, чтобы достичь своей нынешней силы. При виде этих людей ворона затошнило, он даже не заметил, что все это время хмурился. Ворон прибыл к своей первой цели, он остановил пространственную обитель и осмотрел окрестности. Он увидел ряд клеток, сложенных друг на друге, в которых находились какие-то люди. Он также мог видеть нескольких охранников, собравшихся вокруг небольшого стола, играя в карты. Он мог слышать их разговор через обитель. «Ха-ха, я опять обыграл тебя. Черт возьми, к черту все это. Ты снова выиграл. Ты, должно быть, жульничаешь. Эй, не вини меня за то, что тебе не везет. Я не жульничаю, просто слишком хорошо играю в эту игру. Дай нам шанс, чувак. Нам тоже нужно вылезти из дерьма мокрыми. Ты уже использовал инструмент как раз перед тем, как мы начали, не думаешь, что это вне очереди? Заткнись. Это вы, ребята, предложили сделать ставку в первую очередь. Не будьте такими занудами». Один парень встал со своего места и направился к клеткам. Ворон услышал, как он насвистывает. Остальные с завистью наблюдали, как этот парень выбирает другую женщину, чтобы повеселиться. Он медленно расхаживал по клеткам, как будто осматривал товары, которые собирался купить. Он остановился у одной клетки, которая привлекла его внимание. Похотливая улыбка играла на его лице, когда он указал на женщину за решеткой. «Ах, черт, он нашел ее!» Один из его коллег щелкнул языком, и печальный вздох вырвался из его рта. «Ха-ха, посмотри на эту!» Тот парень оглянулся на своих друзей и сказал: «Она жаждет внимания. Она даже пользуется решеткой». Женщина, о которой он говорил, стояла на четвереньках, делая сомнительные вещи с прутьями своей клетки. Ее лицо было скрыто волосами, а во рту, казалось, пересохло, в глазах зияла пустота, и она, кажется, потеряла рассудок. Этот парень без колебаний открыл клетку и встал перед женщиной. Женщина почувствовала движение за спиной и оглянулась. Ее взгляд мгновенно переместился на несколько спущенные штаны парня, и она без колебаний подползла к нему, трясущимися руками вынула его член и начала сосать его так, словно от этого зависит ее жизнь, одновременно потирая себя. Его друзья с завистью смотрели шоу и тоже достали свои. Именно тогда из ниоткуда появилась тень и выпустила невидимый импульс, который заставил всех вокруг него потерять сознание. Конечно же, это был никто иной, как ворон, у которого в данный момент было мертвенно-бледное выражение лица. В его глазах не было ничего, кроме чистого холода. Любого, кто сейчас уставится на него, постигнет наихудшая участь, потому что ворон сейчас находится в очень плохом настроении. Ворон поднял ногу и топнул, но не настолько сильно, чтобы произвести слишком много шума, а только чтобы сотрясти землю под собой. Как только он это сделал, 6 человек пролетели перед ним, приземлившись на свои окоченевшие члены, заставляя их стонать, все еще находясь без сознания. Его глаза вспыхнули ярким светом, используя самый минимум своей силы души. Он послал лучи света к душам этих людей и стер их из существования. Стирание их душ означает, что они никогда не испытают реинкарнации, они ушли, уничтожены и никогда не вернутся. Ворон слышал крики, которые мог слышать только он, но это были не крики отчаяния, а скорее радости. То, что сделал ворон, успокоило оставшиеся души их жертв, заставив их наконец мирно перейти на другую сторону. Он послал еще один импульс своей силы хаоса и превратил их физические тела в пепел. И поскольку они бесследно исчезли, ворон обратил свое внимание на женщину клеток. Все они в настоящее время находятся без сознания благодаря ему. Ворону не нужно было подходить близко, чтобы увидеть, в каком они состоянии. Он знал медицину и уже мог определить симптомы с первого взгляда. У этих женщин больше не было света в глазах. Их накачали наркотиками до полусмерти. Ни у кого из них нет желания жить. Их глаза безнадежно пустые, и даже самое драгоценное лекарство не сможет вылечить их. Они полностью сломаны, и надеяться вылечить их обычными средствами безнадежно. Даже если бы он мог, все еще под вопросом то, решат ли они жить после всего, что с ними произошло. Эмоциональное давление и травма просто будут ломать их снова и снова. И ворон больше не позволял никому причинять им вред, потому что ему это совсем не нравилось. С несчастным вздохом он выпустил еще один вздох и импульс, исходящий из его души. Без всякой боли он освободил их от смертных оков. Сила души ворона была наполнена состраданием и утешительным чувством. Как только импульс пробежал по женщинам, их лица стали более спокойными и умиротворенными. Ворон видел, как их души возносятся к небесам. Каждая женщина смотрела на него с улыбкой на лице, произнося слова благодарности, когда они шли на другую сторону. Это зрелище было видно только ему, и его утешало то, что теперь они по крайней мере свободны от этой жалкой участи. Как только он освободил всех женщин, его лицо снова помрачнело. Он исчез с того места, где стоял. Ворон снова вошел в пространственную обитель и повел ее к своей следующей цели. Затем ворон отправился в места, где хранятся их ресурсы. Все виды непростительных преступлений открывались его глазам. Его настроение действительно упало в глубокую бездну, когда он стал свидетелем всего этого. Даже погода снаружи менялась из-за бушующей ярости, которую чувствовал ворон. Конечно же, он сделал все возможное, чтобы разрушить здесь все это да так, чтобы его действия в конечном итоге были раскрыты. Излишне говорить, что его никто не поймал. Каждый раз он появлялся и исчезал словно призрак. Несмотря на панику, ворон не выказывал никаких признаков отступления. Вместо этого он загнал пространственную обитель еще глубже в лагерь и достиг своей конечной цели, места, где присутствовали руководители лагеря. Что происходит? Почему так много паники? Может, если ты перестанешь валять дурака, то поймешь. Почему ты? Прекратите уже, скоты. На нас напал невидимый враг. Сейчас не время сражаться друг с другом. На нас опять напали? Кто это сделал? Эти впечатляющие сопляки вернулись. Услышав это, ворон приподнял бровь. Я не уверен. Один из них ответил, но если это они, то чур я выбираю ту, которую зовут Луна. Я позабочусь о том, чтобы она поняла истинное удовольствие бытия женщины. А... Так ты выбрал смерть, раздался в комнате чужой голос. Понятно. Глава 347. Могущество. Затем их всех накрыла удушливая аура, объявившая о существовании незваного гостя, который сидит среди них за круглым столом. Чувствуя огромную угрозу, исходящую от этого человека, их сердца сжались, когда великое чувство ужаса поднялось в их сердцах. Их ауры немедленно вспыхнули в попытках защититься от этого человека, который даже пальцем еще не пошевелил. Стол, на котором они сидели, разлетелся на мелкие кусочки. Все лидеры этого лагеря одновременно встали рядом друг к другу и уставились на гостя, одновременно активируя вооружение. Тем временем ворон продолжал сидеть на своем стуле, не обращая внимания на их удивление и шок от его внезапного появления. Он держит бокал для вина, наполненный самогоном. Покрутив в бокале сверкающую воду, он осторожно огляделся по сторонам, и на его лице появилось непроницаемое выражение. И хотя его лицо кажется скучающим, аура ворона говорит об обратном. Ни один из этих лидеров все еще не мог вынести ауру, которую он выпускает, даже после их объединения и обнажения вооружения. Они все еще чувствовали, как что-то давит им на горло, мешая говорить или даже собраться с духом, чтобы сразиться с ним. Один из них даже трясся в ногах, глядя на ворона. Есть что-то в ауре ворона, чего они не могут объяснить. Мало того, что аура была мощной и всеобъемной, но она также создает впечатление того, что он даже не пытается. Это было так, как будто то, что он показывает прямо сейчас, не составляет даже унции от его реальной силы. «Добрый день, леди и джентльмены!» – поздоровался ворон, сделав глоток самогона. В обычных случаях самогон сильно расслабляет его и делает более рассудительным, однако сегодня он не возымел эффекта. Если бы только эти люди знали, сколько усилий ему требуется, чтобы сдержаться и не сделать с ними все виды ужасных вещей. «Итак», — снова заговорил ворон, — «мне кажется, я услышал знакомое имя, произнесенное одним из вас». Ворон допил самогон из своего бокала и встал со стула. Он сжал кулак, и бокал для вина превратился в пыль. Треск разбитого бокала заставил лидеров вздрогнуть, и когда они увидели, что он встал, холодный пот начал заливать их спины. «Кто ты така?» «Молчать!» «Бум!» Прежде чем один из них успел закончить свой вопрос, с губ ворона сорвался холодный приказ, а затем этот человек был прижат к земле властной силой. Холодный взгляд ворона заставил их отбросить все мысли о сопротивлении или даже попытке этого. Эта демонстрация силы только что ясно показала, что он слишком силен для любого из них или даже для всех вместе взятых. Никто из них даже не видел, что он сделал с их товарищем, и это делало его еще более страшным в их глазах. «Я в очень плохом настроении», — сказал ворон, и когда он закончил говорить, все они увидели, что их товарищ левитирует над землей, а ворон смотрит вниз. Куча трескучих звуков была издана его костями. Все они с ужасом наблюдали, как тело их товарища было скручено в кучу различных форм, о которых они и помыслить раньше не могли. Все они вздрогнули от ужаса, услышав его душераздирающие крики и увидев торчащие из тела кости. Его плоть была изломана, а голос охрип от всех этих криков, но ворон не остановился. «Почему?» – спросила жертва ворона тем, что осталось от его голоса. Он даже больше не был похож на человека. «Че, что я сделал, чтобы заслужить это? Неужели ты серьезно спрашиваешь меня об этом?» Ворон усмехнулся, услышав нелепый вопрос этого парня. «Я могу назвать тебе кучу причин, но раз уж ты все равно умрешь, то я скажу как можно проще». Бросив на него последний взгляд, еще более холодный, чем зима, ворон заговорил. «Это потому, что ты существовал, и это будет последним, что услышит этот парень, прежде чем жизнь покинет его тело». К несчастью для него, это не было концом его страданий. Перед ним открылся портал, который излучал чистое и неподдельное зло. Пространство было разорвано, когда множество рук потянулись, чтобы забрать не только его тело, но и душу. Схватив свою добычу, руки исчезли вместе с порталом. Затем в комнате воцарилась обреченная тишина, поскольку остальные все еще не могли переварить то, что только что произошло у них на глазах. Что же он сделал? Какую силу он использовал, чтобы искалечить тело их товарища, не касаясь его, и при этом они ничего не чувствовали? Как он нашел это место? Насколько он силен? Кто он такой? Что это был за портал сейчас? Что это за руки? Почему они чувствовали какое-то зло, аура которого куда ужаснее, чем у них или их лидера? И как он вызвал эту силу? Все эти вопросы вертелись у них в голове, но ни у кого не хватало смелости задать их. Они даже не осознавали, что все это время затаили дыхание. «Он не такой гибкий, как я ожидал», — подумал ворон вслух, отчего у них по спине пробежали мурашки. Точно так же, как они и думали, этот человек не относится к ним серьезно. «Нет», — один из них заорал во всю глотку. Собрав все свое мужество, он должен что-то сказать, несмотря на дрожь в ногах. «Я не умру здесь, ни сегодня, ни когда-либо. Я слишком многим пожертвовал, чтобы вот так умереть». Собрав всю свою силу, он попытался бежать к ближайшему и единственному выходу из этого места. Все они, затаив дыхание, следили за его побегом. Они осторожно взглянули на ворона и не заметили никаких движений с его стороны. Видение того, что он ничего не делает, чтобы остановить их товарища от побега, заставило их думать, что у них тоже есть шанс. Один из них разделял те же чувства, что и убегающий парень, и тоже попытался сбежать. Но прежде чем он успел это сделать, Один из его товарищей дернул его за руку и покачал головой. Выражение его лица говорило ему лучше всяких слов. От этого никуда не деться. И он получил сообщение. Поэтому ему оставалось только стиснуть зубы и смириться со своей судьбой. Сегодня никто из них не выживет. Бум. Убегающий парень врезался в невидимую стену. И из-за того, как быстро он летел, инерция дала обратный эффект, заставив его лицо исказиться до неузнаваемости. Кровь закапала с его лица. Он упал на землю с громким стуком и издал пронзительный крик боли. «О боже!» Ворон саркастически усмехнулся. «Интересно, кто же поставил там невидимый барьер и перекрыл твой единственный путь к отступлению? Ох, какой же он грубый человек! Похоже, он знал, что некоторые из вас попытаются сбежать. Какой же хитрый человек!» Но несмотря на его слова, убегающий парень не сдавался. Ему было все равно, что он даже не мог нормально видеть из-за того, что его лицо было покрыто кровью. Он использовал каждую частицу силы, которую мог собрать, и попытался сломать невидимый барьер. Он все пытался и пытался. Он использовал все, что имел, каждый навык, который у него был, и он даже задействовал свою продолжительность жизни, чтобы усилить свои атаки. Но к его отчаянию и безнадежности ничего из этого не сработало. Кровь, пот, слезы и сопли смешались на его лице, когда он понял, что смерть пришла за ним. В другом конце комнаты ворон бесстрастно наблюдал, как на этого человека снизошло озарение. В его сердце не было ничего, кроме абсолютного презрения и отвращения к этому человеку, потому что это тот самый парень, который сказал, что собирается приставать к Луне. «Вы», убегающий парень повернулся к нему и пал ниц. «Я не знаю, кто вы, но пожалуйста, пожалуйста, отпустите меня. Я хочу быть вашим рабом». «Нет, вашей собакой. Я буду вашей собакой. Я поклянусь вам в вечной верности. Используйте меня как хотите, только пожалуйста, пожалуйста, оставьте меня в живых». Он несколько раз стукнулся головой об пол, умоляя ворона пощадить его. «Я не хочу умирать. Пощадите меня, ради бога. Умоляю вас, пощадите меня, хаем». Ворон замурлыкал, увидев эту сцену. Но в то время как его тон звучал так, будто он обдумывал это, его лицо говорило об обратном. В этот момент он даже не пытался никого обмануть. «Очень хорошо, я пощажу всех вас». К большому удивлению всех, он произнес эти слова. Тот, кто умолял сохранить ему жизнь, испытывал ликование, но все это сменилось абсолютным ужасом, когда они услышали его следующие слова. «Слушайте меня, пользуясь властью. Бум. Я вызываю души умерших. Все, кто погиб от рук людей передо мной. Бум. Ответьте на мой зов и вернитесь в мир материальный. Я предлагаю вам шанс на возмездие, справедливость и облегчение. Выходите и судите их так, как посчитаете нужным». Ворон откинулся на спинку стула и налил себе еще бокал самогона. Даже не взглянув на них, он сказал: «Я сделал так, как вы просили. Я пощадил вас, но я не знаю, сделают ли то же самое ваши жертвы». Глава 348. Прибытие. Появились ужасные на вид массивные врата, излучавшие древнюю ауру. Как только ворон произнес эти слова, массивные врата открылись, и вместе с этим открылся вращающийся портал, от которого волосы встали дыбом. Бесчисленное множество голов появилось из портала. Каждое лицо плакало кровавыми слезами, но их глазницы были пусты. Их руки были тощими, с острыми ногтями, и каждый из них постоянно издавал стоны отчаяния, сожаления, несправедливости и нежелания. Эти врата служат связующим звеном между материальным планом и другой стороной. Когда врата открылись, это позволило душам умерших вновь посетить материальный план и ответить на призыв ворона. У глав отделения были бледные лица, когда они смотрели на врата душ. Их тела начали трястись с головы до ног, когда они увидели души, извергаемые вратами, и они не могли не узнать эти лица. Ворон вернулся на свое место с бокалом самогона. Он откинулся на спинку сиденья, по-видимому, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Он покрутил содержимое бокала и сказал: «Я сделал так, как вы просили. Я пощадил вас, но я не знаю, сделают ли то же самое ваши жертвы». Как только он произнес эти слова, души, выходящие из врат, немедленно взревели от бесконечной ярости и бешенства. Все души полетели к тому, кто унизил и убил их. Каждая душа отрывала кусок плоти от своего убийцы, а также вместе с этим часть их души. Болезненный рев, крики отчаяния и душераздирающие звуки эхом разносились по пещере. И во всем этом хаосе ворон оставался невозмутимым и спокойно наблюдал, как разворачиваются действия у него на глазах. В его глазах не было ничего, кроме чистого презрения, его сердце было закрыто от всей их мольбы и слов о пощаде. Его лицо не изменилось, когда он увидел, как лишенные справедливости души мстят за свою смерть. Но даже после всего этого Ворон все еще не чувствовал, что этого было достаточно. Поэтому без малейшего колебания он поднял палец и указал на врата душ. Его архаичный голос эхом разнесся по всем углам пещеры. «Слушайте меня, пользуясь властью. Я призываю души умерших. Я взываю к жертвам всех злодеев, находящихся поблизости от меня. Возвращайтесь в материальный мир и отомстите за свою смерть и все несправедливости, которые вы пережили. Ответьте на мой призыв, и вам будет дан шанс на возмездие». Эта техника забрала 10 лет его долголетия, но Ворона это не волновало. Что принесло ему еще большее удовлетворение, так это то, что душераздирающие звуки из врат душ стали еще сильнее. Море душ вышло из врат, откликнувшись на его призыв, вернувшись в материальный план и полетев навстречу своим убийцам. Большинство этих душ были женщинами, некоторые мужчинами и младенцами, но абсолютно все они выглядели как мстительные духи, которые излучали ауру жажды крови, когда летели к своим целям. Все отделение погрузилось в полный хаос. Крики ужаса, отчаяния, сожаления и нежелания раздавались со всех сторон. Земля начала краснеть от ошметков и запекшейся крови. Куски плоти и органов разлетелись по комнате. Отделение гильдии было полно мстительных душ, пожирающих кости и души тех, кто несет ответственность за их смерть. И даже во время этой массовой расправы Ворон элегантно и спокойно сидел на своем стуле, время от времени потягивая самогон. К тому времени, как Ворон опустошил бокал, мстительные души уже вернулись к вратам душ, но, конечно же, не раньше, чем выразить свою благодарность Ворону. Они вернулись обратно уже не как мстительные духи, а как отомщенные души, готовые вступить на путь реинкарнации. Тем временем по пещере распространился крайне неприятный запах. Ворон встал со своего места и оглядел беспорядок вокруг себя. С легкой усмешкой он покачал головой и направился к выходу. Именно тогда он внезапно почувствовал чьи-то ауры, приближающиеся к лагерю с пугающей скоростью. Ворон нахмурился, но когда он проанализировал их ауры, выражение его лица резко изменилось. Он внезапно исчез, оставив позади хаотичный и кровавый беспорядок своей деятельности. 5 человек мчались через пустошь с определенной целью. Облаченные в свои сверкающие золотые доспехи и на своих верных конях, они летели через пустошь с сильными боевыми намерениями и твердой аурой, которая могла заставить кого-то чувствовать себя невероятно маленьким. Вот их убежище. Один из них заговорил, указывая на отверстие в скале, которое обычно должно быть скрыто, но в настоящее время полностью открыто. Они кивнули друг другу и приказали своим лошадям спускаться. Затем они двинулись всей группой и зашли внутрь. Тот, что сейчас шел перед ними, был высоким и мускулистым мужчиной с пшеничным оттенком кожи. Каждый его шаг был тверд и непоколебим, взгляд на его твердую спину давал некое чувство защищенности. Он держал черный овальный башенный щит, похожий на панцирь черепахи, а его правая рука сжимала 9-футовое черное копье со змеевидным рисунком. Этим парнем был никто иной, как Пауль, защитник команды. Позади него стояла великолепная молодая леди с цветом пылающих рыжих волос, которая также держала длинный меч, зеленоволосая лучница, худощавый и острый на вид мужчина, несущий 2 коротких меча, и белокурая богиня, держащая золотое копье. Эти люди, Эллин, Анна, Марк и Луна соответственно, они приходили сюда уже не в первый раз. Несколько дней назад они получили задание разведать о каких-то странных действиях в пределах желтой зоны, чуть дальше зоны наблюдения массива Скайнет. Говорят, что в этом районе пропала команда по сбору ресурсов, и поскольку это место находится недалеко от красной зоны, расследование перешло в руки команды. По прибытии они вступили в стычку с гильдией Черного Занавеса. Они разбили группу и допросили их, что открыло им существование лагеря неподалеку. Они послали письмо домой, что разрушат лагерь, прежде чем вернуться, и таким образом проникли в него. К сожалению, Марк был единственным, кто мог войти внутрь незамеченным, но это также не сработало, так как кто-то сумел почувствовать Марка и послать орды врагов против него. Произошла еще одна стычка, и они сбежали. Затем они разработали план, и на этот раз они решили отбросить всю скрытность, так как лагерь уже был проинформирован об их прибытии в любом случае. И это приводит нас к настоящему. «Что случилось?» – спросила Анна Марка, увидев, что он нахмурился. «А, ох, свободный мир, она бы ничего особенного, просто пахнет чем-то очень мерзким, но также знакомым. Я пытаюсь вспомнить, что это такое. Ты тоже чувствуешь этот запах?» – спросил Пауль, не теряя бдительности. «Я вот чувствую, и я думаю, что это пахнет трупами. Теперь, когда ты так говоришь», – Марк поднял бровь и продолжил. «Да, это так, это запах трупов, тонн трупов. Что-то не так, давай ускоримся», – с подозрением сказала Анна. «Хорошо». Затем группа ускорила шаг к пещере. Но как раз перед тем, как они вошли, Пауль подал команде знак остановиться. У него было очень неестественное выражение лица. Затем он повернулся к Эллин и сказал: «Детка, ты можешь добавить немного света внутри?» «Конечно». Эллин кивнула и наколдовала огненный шар на кончике своего меча. Затем она направила его ко входу в пещеру, освещая его так, чтобы они могли видеть. Когда огненный шар проник внутрь, им удалось разглядеть части того, что скрывалось за темнотой. И то, что они увидели, потрясло их. «Вы ведь это видели, ребята?» – спросила Эллин. Она была немного неуверена, поэтому спросила их. Увидев, что ее товарищи по команде кивнули, она поняла, что ей не просто мерещится. Луна шагнула вперед и изящно взмахнула рукой. Она запустила несколько шаров света внутрь пещеры, которые существовали дольше, чем огненный шар Эллин, и обеспечивали лучшее освещение, что позволило им увидеть кровавую сцену, скрытую в темноте. «Черт возьми!» – воскликнул Пауль. «Какого дьявола? Что здесь произошло?» – спросила Эллин с растерянным лицом. «Думаю, есть только один способ выяснить это», – сказал Марк. «Я согласна. Пойдем внутрь. Давайте будем бдительны, кто бы или что бы это ни было, оно все еще может быть здесь. Мы должны быть осторожны». Все кивнули, соглашаясь с мнением Анны, и таким образом они начали ходить по комнате, заполненной частицами и кусками разорванной плоти и костей. Каждый шаг, который они делали, звучал странно. Они могли видеть, как земля была окрашена кровью, и отвратительное зловоние, исходящее от этих трупов, становилось все сильнее и сильнее по мере того, как глубоко они заходили. Они оставались бдительными и говорили через голосовую передачу. Ужасное зрелище внутри пещеры немного беспокоило их, но они были более любопытны о существе, что устроило эту бойню. Они прикрывали спины друг друга, когда Эллин вдруг подумала, что Луна ведет себя странно, и когда она спросила, что случилось, та ответила: «Нет, ничего особенного. Должно быть, у меня разыгралось воображение», — робко сказала Луна. Глава 349. Резьба на стене — это было всего лишь чувство мимолетное, но все же продолжительное. «Что это было только что?» — спросила она себя. «Нападение? Но этого не может быть. Нас здесь пятеро. Как кто-то может пройти сквозь нашу оборону? И я не ранена», — сказала она себе. «На самом деле, я не думаю, что у этого есть какие-либо плохие намерения. Но что это было? Луна, ты в порядке? Что-то не так?» — спросила Эллин, заметив неестественное выражение лица подруги. Она покачала головой и ответила: «Нет, ничего особенного. Должно быть, у меня разыгралось воображение». Взгляд Эллин несколько задержался на ней. Она хотела спросить больше, но, похоже, Луна не хотела говорить, поэтому лучше не настаивать. Она решила, что-то, что заставило ее быть такой, не должно иметь ничего общего с миссией. «Хорошо, давайте внимательно осмотрим это место. Давайте посмотрим, есть ли здесь выжившие. Может быть, мы сможем спросить их о том, что здесь произошло», — сказала Луна, отбросив эту мысль на задворки сознания и сосредоточившись на миссии. «Ну, я надеюсь, что они действительно есть», — заметил Пауль, идя впереди них. «Потому что, увидев все это, мы можем с таким же успехом считать чудом, если увидим неповрежденный труп». Пауль поднял очень хорошую тему, и поскольку он упомянул об этом, команда теперь заметила, что он прав. Все это время они довольно быстро шли по пещере, но так и не наткнулись ни на один неповрежденный труп. Отрубленная голова – это самое неповрежденное тело, которое они видели, в то время как остальные представляли из себя просто куски плоти и костей. Команда двинулась дальше в молчании, изо всех сил стараясь разведывать, есть ли что-то, что они могли бы найти, что даст им некоторые подсказки. «Я вижу там несколько нетронутых тел. Давайте пойдем туда», — сказала Анна команде, указывая в определенном направлении. Команда, не колеблясь, двинулась в ту сторону, куда она указывала. В конце концов они наткнулись на зону размножения, ту часть лагеря, где находились клетки с женщинами. Одного лишь взгляда было достаточно, чтобы понять, где они находятся, и, конечно же, вид истощенных и обнаженных женщин не сделал никого из них счастливым. Во всяком случае, это только еще больше испортило им настроение. «Давайте проверим, жив ли кто-нибудь из них», — сказала Луна, и команда немедленно двинулась в путь. Они рассредоточились и проверили каждую клетку, используя свои чувства, чтобы увидеть, есть ли кто-то живой. К несчастью для них, все они мертвы. Они перегруппировались и поделились друг с другом своими мыслями. «У меня ничего нет», — доложил Марк. «То же самое», — добавила Анна. Остальные тоже покачали головами, давая понять, что они тоже не нашли никого живого. «Ну, это отстой. Значит, нам придется продолжать поиски», — заметил Пауль. «Знаешь, в этих трупах есть что-то странное», — сказала Эллин. «Я не знаю, что именно, и не могу понять это. Теперь, когда ты так говоришь, я чувствую то же самое», — добавила Анна. «Точно, из всех трупов, с которыми мы сталкивались до сих пор, только эти остались нетронутыми. Все они выглядят так, будто уснули и больше никогда не проснутся. Да что же это такое? Также нет никаких следов борьбы, когда они умерли. Раны, которые они получили, были нанесены несколько недель назад, и если кто-то сделал что-то, чтобы убить их, на их телах должны быть какие-то повреждения, но я ничего не увидел. На самом деле, ни у одной из них даже не было смертельной раны. На их клетках нет ни полос, ни пятен крови. Так вы хотите сказать, что они умерли по какой-то загадочной причине?» — спросил Пауль, а затем прокомментировал: «Это жутко». «Нет, это не то», — сказала Луна, привлекая внимание команды. Как бы они ни были шокированы, на ее лице появляется какое-то раздраженное выражение, но она почему-то пытается его подавить. Она вздохнула и сказала: «Причина их смерти не какого-то таинственного и неизвестного рода. Им было предложено спасение, возможность прекратить свои мучения и перейти на другую сторону». «Ох, неужели это так?» — Пауль отреагировал первым, но выражение лица Луны действительно беспокоило его, поэтому он спросил: «Почему у тебя такое лицо? Что ты имеешь в виду?» — спросила Луна, искренне смущенная его вопросом. «Ты выглядишь как ребенок, у которого отняли конфету», — добавил он, но Луна все еще была в замешательстве. Эллин покачала головой и сказала: «Ты выглядишь злой и страшный. Вот что он пытается сказать». Глаза Луны расширились, и она спросила: «Я сейчас действительно так выгляжу?» Эллин и остальные кивнули ей, к большому удивлению Луны. «У тебя как будто месячные», — добавила Анна, — «только это не должно быть возможно, так как, вступив в царство рыцарей, мы, девочки, больше не делаем этого. Итак, что случилось? Ничего не хочешь сказать нам?» «Я...» — Луна замолчала. Она действительно понятия не имела, что была такой. Она не знает, как на это реагировать. Она начала спрашивать себя, что случилось, но она также не имеет ни малейшего представления, почему. «Знаешь что, давай поговорим об этом позже. Давайте сосредоточимся на текущей миссии», — вмешался Марк. Все кивнули и отбросили это в сторону. Затем они двинулись дальше и осмотрели остальные места внутри отделения. Обследование вообще не дало им много информации. Помимо того, что тот, кто совершил это массовое убийство, подарил невинным быструю и безболезненную смерть, разрывая виновных на куски, это все, что они могли извлечь из сложившейся ситуации. Они понятия не имели, что за человек это сделал, и человек ли это вообще. Они не знают, какой метод оно использовал для достижения такого подвига. Они понятия не имели, сколько их было ответственно за это, и насколько сильным было это таинственное существо. В конце концов, они добрались до самой глубокой части отделения, где должны были находиться лидеры. И то, что они видели и чувствовали, на самом деле не имело для них никакого смысла. «Что здесь произошло?» — спросил Пауль, чувствуя, как по спине пробегают мурашки. С точки зрения внешнего вида, это место не сильно отличалось от того, что они видели до сих пор. Во всяком случае, они могли бы сказать, что здесь всего несколько трупов. То, что составляло резкий контраст, — это остаточная аура внутри этого места. Такая тяжелая, зло, но нереальное. «Есть ли в сказанном мною хоть какой-то смысл?» — добавила Эллин. «Вроде. Я чувствую то же самое, но не понимаю, как это возможно», — прокомментировал Марк. «Дело не только в этом. Мне кажется, что этой силе здесь не место», — вмешалась Анна. «Точно, я тоже так думала», — воскликнула Эллин. «Эта сила не соответствует никакому виду преобразований, которую могли бы сделать обычные энергии. Она не соответствует ни энергетической сущности, ни жизненной энергии, ни даже духовной энергии. Но как это возможно? Вы, ребята, знаете, что мы должны сделать отчет об этом, но как мы можем просто начать объяснять это? Пока команда обсуждала это между собой, Луна молчала. Это не значит, что она не согласна ни с одним из их заявлений, но по какой-то причине что-то действительно беспокоит ее. Она не знала почему, но чувствовала, что все они упускают что-то чрезвычайно важное из виду. Она не может понять, что именно, что делает ее невероятно раздраженной. Поскольку она была поймана в ловушку своих мыслей, команда исследовала больше вещей об этом месте в своих попытках проанализировать то, что здесь случилось, но, к сожалению, они действительно понятия не имели о произошедшем. До сих пор все, что они знали, это то, что кто-то или что-то невероятное посетило это отделение и уничтожило их, не оставив никого в живых, чтобы рассказать о случившемся. Луна тоже не сидела сложа руки. Она присоединилась к ним в поисках дополнительных доказательств для их отчета, так как очевидно, что кто-то или что-то добралось сюда первым. Она искала следы на земле, но находила только пятна крови и куски плоти и костей. Она посмотрела на потолок, но не нашла там ничего достойного внимания. Затем она начала изучать остаточную ауру, которая осталась в этой комнате. И точно так же, как они сказали ранее, эта аура излучает зло, но какое-то эфемерное. Луна даже почувствовала в ней какую-то святость. Эллин также была права. Эта сила не относится к трем основным категориям культивирования или трем человеческим путям, что каким-то образом говорит ей, что это не было сделано человеком, но это тоже не так. Да, хотя эта сила не соответствует трем человеческим путям, она могла чувствовать их следы здесь. На самом деле, по какой-то причине аура показалась ей знакомой, но эта мысль полностью ускользала от нее. Затем она начала осматривать вместе с остальными стены. Луна заметила несколько полос крови здесь и там, добавляющихся к беспорядку, который здесь и так уже был. Но как только она собиралась убедиться, что на них ничего нет, она увидела нечто такое, что действительно взволновало ее. Боль сжала ее сердце так сильно, что слезы неудержимо потекли по лицу. Она вздрогнула, когда провела пальцем по резьбе на стене. Там была надпись: «Я был здесь, скучаю, жди меня, люблю тебя», глава 350. Продолжая идти, конечно же, это будет он. Как я могла забыть, я такая глупая, подумала Луна, и слезы потекли у нее из глаз. Она положила свои нежные пальцы на послание, вырезанное ее возлюбленным, чувствуя грубые вырезы и намерения, стоящие за посланием. Он торопился, когда оставлял это сообщение, но каждый штрих был полон тоски и любви. Луна понятия не имела, почему он не показывается, с чего бы ему так торопиться, откуда он знал, что они придут, почему он не может просто отдохнуть и побыть с ними, с ней, хотя бы на краткий миг. Она знала, что он делает это ради ее родителей, и это заставляло ее чувствовать себя еще более виноватой, поскольку она была бессильна помочь. Но она также чувствовала, что это было несправедливо. Ворон даже не позволил ей увидеть его. Он как будто избегал ее. Луна этого не понимала, но полагала, что у него есть свои причины не делать этого. Даже сейчас, несправедливо. Она могла только мысленно повторять это слово, молясь, чтобы он хотя бы появился и догнал ее, хотя бы на один день. Прошло уже много лет с тех пор, как он ушел, и если быть до конца честным, время, когда он в пути, уже намного больше, чем-то, когда они официально были вместе. Она скучала по нему, хотела быть с ним, но не могла, и ей оставалось только молиться о его безопасности. Иногда она ловила себя на том, что гадает, вернется ли он когда-нибудь. Но по крайней мере он оставил сообщение, доказательство того, что он все еще жив и здоров. Этого недостаточно, чтобы залечить пустоту в ее сердце, но все же хватит, чтобы заставить ее двигаться вперед. «Девочка, что случилось? Почему ты плачешь?» Анна вместе с Эллин подошли к плачущей Луне. Эти двое волновались, но больше беспокоились о том, почему она ведет себя так с тех пор, как они сюда пришли. Ее настроение то и дело менялось, чего обычно не случается. Они давно дружат и очень хорошо знают друг друга, так что, конечно, они могут сказать, что ее что-то беспокоит, но так как она не хотела говорить об этом, они не могут заставить ее рассказать. Она была раздражена раньше, смущена в следующий момент, апатична всего несколько минут назад, а теперь она плачет. Как они могут не беспокоиться о ней? Стоп, что случилось? А, «Почему ты плачешь, Луна?» Пауль увидел, что девушки сгруппировались, и направился к ним, к своему ужасу увидев нынешнее состояние Луны. «Что случилось?» Марк тоже пришел, почувствовав волнение. «Мы не знаем, просто она вдруг начала плакать навзрыд», ответила Эллин, проводя рукой по спине Луны, пытаясь успокоить ее. Затем девочки почувствовали, что Луна зашевелилась. Она взяла их за руки и кивнула в их сторону. Какое-то время она вытирала слезы и старалась не расплакаться. «Я в порядке», сказала она. «Нет, это не так, ты никого здесь не обманешь», невозмутимо ответила Эллин. «Выкладывай, что случилось?» Луна закусила губу и с трудом сдержала слезы. Она глубоко вздохнула и указала на послание, которое оставил ей ворон. Все взгляды последовали туда, куда она указывала, и когда они увидели послание, им все стало ясно. «Ох!» Эллин отреагировала немного неуверенным тоном. «Теперь я поняла. Черт, ну и гад!» Пауль раздраженно прищелкнул языком, но в конце концов смог только вздохнуть, потому что все равно ничего не мог поделать. «А он не может хотя бы показаться?» Анна застонала, прочитав сообщение, чувствуя себя немного грустной и разочарованной вороном за то, что он сделал. «Он должен знать, что Луна очень скучает по нему, верно?» «Милая, не то чтобы он этого не знал. На самом деле скорее он не может этого сделать», ответил Марк. «Он, наверное, просто умирает от желания снова увидеть ее и поговорить с ней, но как я уже сказал, он не может». «Но почему же? С ним что-то случилось?» спросила Эллин. «Он умер. Почему он не может хотя бы немного побыть с ней? Я не понимаю». Пауль взял ее за руку и сказал: «Он в порядке, детка. Судя по тому, что мы здесь видели, он стал сильнее. Настолько, что он в одиночку уничтожил целое отделение гильдии Черного Занавеса. Если он смог выстоять против такого количества людей, то его безопасность – это последнее, о чем мы должны беспокоиться». Он неосознанно сжал руку Эллин и продолжил. «Он не появился, не потому что не хотел. Он не появился, так как если бы сделал это сейчас, то больше не смог бы продолжать свое путешествие в одиночку». «Совершенно верно. Его решимость рискнуть в опасностях красной зоны поколебалась бы. Есть причина, по которой он не может взять нас с собой. А появившись сейчас, он не сможет не взять нас или по крайней мере Луну с собой. Он не хотел подвергать ее опасности, поэтому решил, что лучше будет уйти незамеченным», добавил Марк. Команда замолчала после заявлений Пауля и Марка. Эти двое знали решимость Ворона и с тех пор восхищались ею. Он никогда не оглядывался назад и не переставал двигаться вперед, какие бы неудачи ни испытывал. Они знают, что происходит в его голове, что подтолкнуло его к этому решению, потому что они, вероятно, сделали бы то же самое, если бы были на его месте. Девушки обдумывали то, что сказали парни. Луна изо всех сил старалась больше не плакать, но почему-то ей это не удавалось. Ей потребовалось огромное количество решимости, чтобы наконец осушить слезы и посмотреть вперед. «Давайте уйдем. Здесь больше ни на что смотреть», сказала, набравшись решимости, Луна. Остальные кивнули в ответ на ее слова, а затем Эллин спросила: «А что насчет отсчета?» «Все просто. Давай скажем, что ворон пришел. Остальное они поймут сами. Это работа». «По сравнению с этим», Анна усмехнулась, «он проделывал и более серьезные вещи, так что им нетрудно будет представить, что здесь произошло. Честно говоря, этот парень», Марк тоже усмехнулся, «работает так же грязно, как и раньше. Как ему все это удалось?» «Не знаю», ответил Пауль, «когда они начали выходить из пещеры. Наверное, опять эти странные приемы. У него их много, и он, вероятно, получил еще больше в своем путешествии. Так или иначе, отделения теперь нет. Можно предположить, что их штаб-квартира будет проинформирована об этом», заявила Анна. «Можно с уверенностью предположить, что есть большая вероятность того, что они нападут на нас. Это не выходит за рамки наших ожиданий, все будет зависеть от того, какой шаг они предпримут», добавила Луна. «Мы достаточно сильны. С тем количеством рыцарей, которые у нас есть, мы можем безопасно защищаться от гигантской орды зверей. Я думаю, что мы могли бы выстоять еще дольше, ведь в конце концов у нас больше золотых рыцарей, чем раньше», добавила Эллин. «С нами все будет более или менее в порядке. Но что меня действительно беспокоит, так это Витхум», сказал Марк, заставляя атмосферу немного упасть. «Ворон сказал, что он погрузился в десятилетний сон, верно?» спросил Пауль. «Да, он так сказал», ответил Марк, «но он также сказал, что мы не можем быть в этом так уверены. Возможно, у него есть несколько способов сократить этот срок. Учитывая нынешнее положение короля, никто из нас не может противостоять этой твари», — сказал Эллин с раздраженным выражением лица. «В конце концов, мы можем только надеяться, что сон действительно будет длиться 10 лет», — сказала Анна с расстроенным СВПДН и краткое МРР, АНП выражением лица. «Давайте лучше приготовиться к худшему исходу», — вмешалась Луна, ее лицо выражало великую решимость. «Мы не можем все время полагаться на Ави. Если этот Витхун действительно проснется и решит напасть, пока его нет, у нас все равно не останется другого выбора, кроме как сражаться. Ави оставил нам много вещей, и мы не тронули по крайней мере половину из них. Я думаю, что с этого момента мы должны работать усерднее, чтобы расстояние между нами и ним не стало еще больше». Услышав ее слова, остальные члены команды вздохнули с облегчением. Луна вернулась к своему прежнему настрою, и она более решительна, чем когда-либо. Ее настроение вдохновляло остальных работать еще усерднее. Они понятия не имели, насколько сильным стал Ворон, но он оставался самым сильным среди них. То, что он сделал с этим отделением, это ясный сигнал того, что если они расслабятся, он действительно оставит их глотать пыль за ним. И как его собственные товарищи по команде, как они могут позволить ему взять на себя все действия? Вот почему, как только они вернутся домой, они уйдут со своего поста инструктора и сосредоточатся на своем обучении. Они даже попросят доброго Энтельмара и лунную бабочку Мирну дать им указания, как стать сильнее. Выбравшись из пещеры, они подозвали своих коней и уехали, не оглядываясь. Спрятавшись в свернутом пространстве, Ворон все видел и слышал. Его слезы высохли и на лице появилось облегчение, ему потребовалось много усилий, чтобы не выпрыгнуть из пространственной обители и не заключить Луну в очень крепкие объятия. В конце концов он даже приказал Венере ограничить его движение, чтобы помешать себе сделать именно это. Пока он смотрел, как они не оборачиваясь летят, взгляд Ворона задержался на спине Луны. Он улыбнулся про себя и сказал: «Вот именно, любовь моя, продолжай идти, я скоро вернусь к тебе». Глава 351. Снег шух-шух, холодный ветер обдувал лицо Ворона, когда он шел к горному склону. Несмотря на неприветливое окружение, Ворон не обратил на это никакого внимания и продолжал идти вперед обнаженным, разве что трусы остались. Он переносил мороз и холодные ветры с обнаженной верхней частью тела. Его волосы, лицо и грудь были покрыты снегом, но это не остановило его на полпути. Даже в такой холодной обстановке дыхание Ворона не стало белым. Его дыхание было спокойным и ровным, как будто этот холод был для него всего лишь легким ветерком. Выражение лица Ворона было безмятежным, как спокойное озеро. Его глаза были тусклыми, но не совсем безжизненными. Любой, кто внимательно посмотрит на него, может сказать, что он находится в особом состоянии, и он был таким с тех пор, как начал идти пешком. Это состояние, трия стадия дыхания текущей воды, движение. Может показаться, что Ворон сейчас ходит во сне, но на самом деле он очень сосредоточен. Его вялое выражение лица, всего лишь побочный эффект его сосредоточенного ума, он находится в чудесном состоянии глубокой медитации, которое нельзя нарушить даже когда он движется. Прошло по меньшей мере 3 месяца с тех пор, как Ворон видел Луну и его друзей. За это короткое время он сумел сориентироваться и продолжить свой путь на север. У него не было никаких прорывов в его культивировании, никаких либо восстановлений его душевной силы, но он несколько улучшился в своих техниках.